Глава третья. Пленница Глорков. Отступление первое. Маша с трудом нашла парковочное место у дома. Некогда тихий и ухоженный район на окраине провинциального городка становился все многолюднее. Авто, подаренное братом, мягко затормозило, двигатель стих, а девушка позвонила сыну. «Алло, Артем, спустись, помоги покупки занести». Пока Маша доставала из багажника пакеты, шустрый 11-летний парнишка успел спуститься с 4-го этажа. «Куда все схватил?» – притворно заругалась девушка. «Ну, мам!» – как всегда возмутился сын, но все же отдал 2 пакета и побежал наверх. Маша вздохнула и улыбнулась, глядя вслед ребенку, что уже штурмовал 2-й пролет. Когда она поднялась в квартиру, то застала Артема за просмотром вирт-тока. Пакеты уже были разобраны. Девушка лишь подивилась скорости мальчика. Молодая мать проследовала на кухню, включила музыку и принялась готовить обед. «Мам!» – раздалось из комнаты. Девушка поставила музыку на паузу и крикнула. «Чего?» «Тренер написал. В субботу соревнования. Нужны деньги на дорогу и обед». «Напомни вечером», — сказала она. Росший без отца Артем во всем брал пример с дяди. Как Маша не сопротивлялась, но, кажется, в семье будет еще один боец. С 5 лет посещающий секцию бокса мальчик уже показывал отличные результаты. Если переходной возраст не внесет коррективы, то парня ждет хорошая бойцовская карьера. «Мам!» — снова раздалось из комнаты. «Ну чего?» «Кажется, я Сашу нашел». Маша лишь тяжело вздохнула. С начала ивента, после того, как брат погрузил себя в игровую кому, это был уже 30-й случай, когда сын думал, что нашел дядю. «Показывай!» – хотела крикнуть она, но Артем уже сам прибежал на кухню. «Вот, смотри!» – сказал он и запустил видеоролик. Длиннорукий худощавый чудик, на спине которого была разделочная доска со струнами, мало походил на ее брата. «С чего ты взял, что это он? Смотри на ник. Дикарь 57. «Мало ли на свете дикарей», — отмахнулась Маша, потеряв интерес к видео, и вернулась к нарезке лука. День 17. Уровень 57. Мы спрятались за массивным булыжником. Странное существо приближалось, все громче причитая. «Где мой комочный маленький пушист? Где, где, где? Выходи!» Мы синхронно начали обползать камень, боясь даже выглянуть. Было в этом существе что-то такое, от чего инстинкт самосохранения перебарывал любопытство. «Мое терпение набирает силу, гнев уходит, а злоба застилает глаза». Я посмотрел на грызлика и покрутил пальцем у виска. Он согласно кивнул. Неизвестный с шумом начал втягивать воздух. Я сглотнул, и это было моей ошибкой. Чуткий слух существа вмиг определил источник даже такого тихого звука. «Камень за кто прячется?» Перепутав все слова, вкрадчиво промурлыкал незнакомец. «Уж чудный не мой ли шерстяной гаденыш?» Я дал грызлику знак выползать, предпочитая пока оставаться в тени. Едва спутник попытался подняться, как раздался страшный удар, камень раскололся, а нас двоих отбросило на несколько метров. «Ага!» — донесся сквозь звон в ушах голос неизвестного. Каменными осколками мне посекло лицо, и кровь заливала глаза, словно в старые добрые, когда в бою появлялась сечка. Я видел лишь большую приближающуюся тень. «Сработала расовая способность, здоровяк, кровотечение остановлено». «Отлично, не зря очки таланта тратил». «Фух!» — дунуло существо, от потока воздуха меня перевернуло и мгновенно отчистило от пыли. С трудом мне удалось подняться и осмотреть обладателя таких мощных легких. Шарообразная фигура, ростом за 2 метра, загораживала солнце. Непомерно большой живот так сильно выпирал, что казалось, пуговицы на рубахе не выдержат давления и выстрелят, пробив меня насквозь. Шеи вообще не было, из плеч сразу торчала круглая харя панды. На плече у него болтался большой узелок, Хлипкая палка с трудом выдерживала такой вес и вот-вот должна была треснуть. Короткие мохнатые ножки едва удалось разглядеть из-за выпирающего брюха. «Арбуз на спичках», — подумалось мне. Было чудом, что этот мохнатый вообще мог ходить, а не катался как шарик. Сможет ли он встать, если его уронить? Увидев левел, понял, лучше не проверять. «Барматун. Уровень 238. Тут особо не забалуешь». Непись брезгливо поднял меня за шкирку, обнюхал и отпустил. Я плюхнулся на задницу, потеряв пару процентов ХП. Вблизи голова барматуна выглядела неестественно. Словно бегающие живые глазки смотрели из-под искусно склеенной маски. «Он тебя у?» Снова перепутав порядок слов, спросил барматун. Я понятия не имел, кого мохнатый ищет, о чем и заявил, краем глаза следя за грызликом, который обходил странное существо по кругу и принюхивался. Под рубахой у пузана что-то шевелилось, словно в животе у него обитали огромные паразиты. «Хочешь жить — плати, оставляй все деньги и золото!» На удивление четко, не перепутав ни одного слова, заявил барматун. «Деньги мне пока ни разу не пригодились. Хотя не стоит исключать возможность в будущем встретиться с бродячим торговцем. Несмотря на тот случай, надежда во мне еще теплится». Я достал горсть медных монет и протянул барматуну. Глаза пандарина блеснули. Под рубахой у него что-то зашевелилось, словно он сразу тройню вынашивал. Срок родов подошел давным-давно, и младенцы решили пробить себе путь на свободу. Большим пальцем я отправил одну из монет барматуну. Пандарин качнулся, чуть не потеряв равновесие, но не успел схватить медяк. Кругляш ударился о грудь непися, но не упал на землю. Из щели между пуговицами вылетела черная мохнатая лапка и сцапала монетку, тут же скрывшись под тканью. «Что за...» Едва успел подумать я, как новый знакомый завопил. «Отдай! Все отдай!» Несмотря на гнев в голосе, на его лице не дрогнул ни один мускул, и лишь глаза его сильнее налились нездоровым блеском. Грызлик, так и стоявший за спиной пузана, активно жестикулировал. Тыкал себя указательным пальцем в нос, показывал цифру 1, затем крест и 8. Запахов не 1, а 8. Что бы это значило? Я и без подсказок товарища догадывался, что здесь что-то не так. Взял во вторую руку серебряные и золотые монеты и швырнул обе денежные горсти над барматуном. Завороженный пандарин пятился назад, задрав голову, и пытался схватить заветные кругляши в воздухе. Грызлик прыгнул ему под ноги. Толстяк запнулся, завалился на спину, чуть не раздавив спутника, и безудержно старался перевернуться, болтая крохотными ножками. Одна из пуговиц все-таки не выдержала и выстрелила вверх с такой силой, что мгновенно скрылась высоко в небесах. Следом за ней сдались и остальные, правда, отстрелявшись куда слабее. Рубаха полностью расстегнулась, из нее выскочили 8 пандаринов поменьше. Они тут же кинулись собирать монеты. Над головой 6 из них висели надписи скромных левелов. «Пандарин-разбойник, уровень 28». И лишь у 2 35-е. Как раз у тех, что изображали голову и ноги. «Пандарин-разбойник-иллюзионист, уровень 35. Представитель пандаринов-разбойников, уровень 35». Ноги у последнего, как у бодибилдера. Это, собственно, неудивительно, учитывая, что он на себе 7 товарищей таскал. «А вы не охренели?» Задал я резонный вопрос. Забывшие о моем существовании создания вдруг переглянулись, и лишь когда последняя монета была собрана, задали стрекача. Через пару секунд только безразмерная рубаха, покачивающаяся, маска да столб пыли сообщали о том, что здесь произошло. «Поздравляем, вы не позволили себя обмануть, раскрыв чары иллюзии. Внимательность плюс 1, всего 13». «Шестое чувство, плюс 1, всего 6». «Мне бы такие чары», — вслух подумал я, представив, как все мобы в ужасе разбегаются, завидев у меня над головой цифру в 400 уровней. Чары чарами, а камень мохнатые разбойнички одним ударом раскололи. Я поднял рубаху. На удивление у нее обнаружился ярлык, на котором было вышито «Русский геймдейв бессмысленный и беспощадный». Зло отбросил вещь, прогоняя нехорошие воспоминания, связанные с этим девизом. Или как это еще обозвать? Грызлик примерил маску и засмеялся. Я взял предмет и рассмотрел его. Поверх деревянной основы наклеили шерсть. Это было выполнено довольно искусно. Уже с расстояния 1,5 метра не отличить от настоящей головы. Описание гласило. Маска Барматуна. Класс предмета без класса. Уникальный штучный экземпляр. Создан для обмана незадачливых игроков. Вы вполне можете повторить аферу, главное при этом не попасться на глаза настоящему Барматуну. Я закинул диковинную вещь в инвентарь, здраво рассудив, что она неплохо будет смотреться на стене моего шалаша в храме, ведь когда-нибудь мне удастся снова туда попасть. Я ни капли не жалел о потерянных деньгах. Фактически они — это плата за забавное воспоминание. События, что сейчас происходят со мной, запомнятся на всю жизнь. Как бы обычная игра после ивента не начала казаться мне скучной. Хотя, если зубоскалы закрепятся на новом континенте, то мы вместе продолжим изучать этот волшебный материк. За подобными рассуждениями и не заметил, как преодолел остаток пути. В схватки старался не вступать. Мобы здесь моего уровня, а то и выше. И проклятие осквернителя сильно снижало мои шансы выйти победителем. Стартовая локация Леи была видна издали. Это оказалось не крепость, а что-то вроде каменного муравейника. На эту сторону вела только одна нора. На самой вершине подземного городка восседал силуэт. Разобрать детали с такого расстояния не представлялось возможным, но это явно гуманоид. Послание девушка спрятала в очередную каменную пирамиду, только вот ее кто-то уже разворотил. Я глянул на таймер проклятия. Оставалось еще 1,5 часа, поэтому подбирался к сооружению с излишней осторожностью. Засады мне никто не устроил. Неизвестные, что здесь побывали, оставили множество следов, но по ним нельзя было определить численность отряда. По крайней мере, удалось понять, что существа были двуногие и носили обувь. Скорее всего, опытные охотники или следопыты, раз могли идти нога в ногу. Навык следопыт +1, текущий уровень навыка 2. В небольшом костровище нашлись остатки послания Леи, лишь крохотный обгоревший клочок бумаги. За мной пого, судя по последней информации, погоня ее таки настигла. Стоит поторопиться. Следы то приближались, то удалялись от горной цепи. Наконец они резко свернули налево и привели ко входу в локацию третьего игрока. Ну, как входу? Скорее, это тропинка в гору, которая со временем превращалась в отвесный подъем. Возле скалы когда-то было пустое пространство, но сейчас оно заросло дикими зерновыми культурами. Хомяки размером с кошку заботливо расширяли маленькое поле. Работали звери в парах. Они срезали зубами стебель, откусывали вершину и вышелушивали семечки. На месте растения вырывалась ямка, туда ложился измельченный стебель и одно семечко, затем углубления бережно засыпали землей. Остальные зернышки хомяки запихивали за щеку, бежали на край поля и зарывали там. Грызуны-плантаторы. Надо же, с таким упорством через месяц вся локация превратится в сплошное поле. Я снова поглядел на гору. Может, где-то и был секретный ход, но, боюсь, открыть его можно только с той стороны. Чтоб взобраться на высоту нескольких километров, мне и ночи не хватит. Я достал свиток и, стараясь экономить чернила, написал Лея. «Второе послание сожжено. Уперся в гору. Есть путь покороче». Ответ пришел почти мгновенно. Я бы на клавиатуре его в 3 раза дольше набирал. Сейчас почерк девушки не был таким идеальным. Лея тоже экономила чернила, мелкие буковки стали ужасно корявыми, словно она писала сообщение верхом на лошади. «Слава Богу, ты так близко. Поищи следы, ведущие в обратную сторону. Прошу, успей до темноты». Из сообщения сквозило нервозностью и страхом. Я так проникся, что не жалел ману и кастовал по кулдауну и грузика в надежде на полезный в данной ситуации баф, но не свезло. Через пару минут мне удалось обнаружить шлейф от пяток, бороздящих землю. Похоже, ее тащили. А вот и следы борьбы. Поломанные кусты, на скале четкий контур какого-то заклятия, засохшая кровь. Видимо, смогла вырваться и дать отпор. Вот отпечаток одного из захватчиков стал более глубоким. Похоже, он взвалил девушку на себя. А это уже что-то странное. Словно в следы стал ступать еще кто-то. Я вопросительно посмотрел на грызлика. У него в таких делах опыта больше. Спутник все обнюхал. «Еще запах», — сказал он. «Что?» Я аж подпрыгнул. Изо рта зубастика вырвалась обычная урчащая гортанная белиберда. Но до меня дошел смысл сказанного. «Навык лингвистика плюс один. Всего 22». На этом успех кончился. И остальное спутник объяснял рисунками и жестами, но сам факт, что я наконец-то начал понимать, пусть даже два слога из 100, очень радовал. Исходя из объяснений грызлика, удалось узнать, что кто-то еще вступил в игру и упал на хвост похитителей. Получается, мы теперь преследуем тех, кто преследует тех, кто преследовал Лею. Поначалу я подумал, что с такого следа не собьешься, даже в темноте. Но позже множество раз убедился в обратном. Похитители вели себя как зайцы, нарезая петли. Те, кто шел за ними, судя по меткам на скале, вообще иногда двигались по отвесной стене, видимо, высматривая следы. Примерно через час я уже отчаялся найти верный вектор движения, но мне подсказала сама природа. Стая воронов, кружащих в небе, не могла появиться просто так. Наложил сферу беззвучия, и мы стали подкрадываться. Через минуту ветер принес запах крови. Под деревом валялись три обглоданных трупа. Еще один был поднят на ветку. Воронье дралось за самые сочные куски. «Полежи здесь!» Опасаясь ловушки, обратился я к спутнику. Он понятливо кивнул и скрылся под накидкой из шкуры камнеголова. Я оглядел место вороньего пиршества. Наглые птицы ничуть меня не боялись. Никто из них и не думал улетать. Они лишь недовольно каркали, когда я все осматривал. Одна крылатая тварь даже клюнула меня в ногу, после чего улетела с громким кар, обронив несколько перьев. Правда, крылья она при этом не использовала. Взмыть вверх ей помогло древнее заклятие под названием «поджопник». Многочисленные засечки на дереве, обломок древка копья, расколотый обтянутой кожей овальный щит и четыре трупа говорили о том, что здесь случилась стычка. Бились гуманоиды. К сожалению, уже не определить, как они выглядели, но благодаря системе удалось опознать вид существ. «Вы обнаружили останки Глорка. Вы обнаружили останки Деруна. Навык следопыт плюс один. Всего 3». Тех и других погибло поровну. С обратной стороны дерева обнаружился кровавый след широченной когтистой лапищи. Логика подсказывала, что это один из местных наземных падальщиков, судя по размеру конечности, высокого уровня. Нажрался и спит где-то, сволочь. Заначка на дереве – его работа. Встречаться с ним совсем не хочется, так что стоит продолжать идти по следу. Через час до ушей снова донеслось воронье карканье. Затем я почуял запах дыма. Спустя несколько минут моим глазам предстало необычное зрелище. Вокруг прудика 10-метрового диаметра был разбит лагерь в 20 шалашей. В центре водоема имелся плот. На нем в клетке дремало черно-белое существо. В шагах в 50 от лагеря стояло большое лысое дерево. Все ветки ему срубили, оставили лишь одну. На высоте метров 10 к ней крепилась клетка, которую облепили вороны. Я развернул пергамент и, добив последние чернила, написал: «Я рядом». Силуэт в клетке шевельнулся, отгоняя назойливых падальщиков. В ответ на леске тут же вырисовался кривой смайлик. Чатом Лея почему-то пользоваться не могла. Еще за несколько десятков метров я понял, что лагерь был покинут. Даже никого на страже не оставили, а может, наблюдатель где-то прячется. Отправив грызлика на проверку чужой стоянки, я побежал к дереву. «Какого?» — невольно вырвалось у меня, когда я увидел, что вместо ног у новой знакомой обрубки. Несмотря на это, на изможденном девичьем лице появилась слабая улыбка. Я достал из инвентаря зелье лечения и, размахнувшись, бросил в клетку. Вороны взметнулись вверх, недовольно каркая. Бутыль разбилась о металлический прут и вылилась на Лею. «И чего ты тут делаешь?» Выждав несколько секунд, пока снадобье подействует, спросил я. «Маринуюсь. Страх, отчаяние и обреченность добавляют мясу особый вкус», протараторила разом взбодрившаяся пленница. «Поторопись, они могут вернуться в любую секунду», с тревогой глядя вдаль, сказала она. «Замки взламывать умеешь?» «Нет, конечно. У меня есть идея. ХП полная». «Нет». «Зелье лечения, если его пролить, теряет 90% своей целебной силы». Я разбила клетку еще две бутылки, и довольная девушка показала большой палец, но тут же ее лицо исказило гримаса ужаса. «Они возвращаются!» — шикнула она. «Держись крепче», — заявил я и скостовал скрипичный ключ. Он ударил по клетке, и та сорвалась с крепления, устремившись вниз. Звук падения разнесся на всю округу. Само узилище прокатилось еще 20 метров. От контакта с землей его погнуло, разумеется, замок лопнул. Получено достижение «Разрушитель оков 3». Девушку контузило, а ее здоровье стремительно таяло. Не обращая внимания на блуждающий взгляд, я влил ей в рот зелье лечения. «Поздравляем, вы нашли первого члена своего отряда. Прогресс задания сбор 2 из 7 игроков». «Сейчас не время радоваться». Издалека уже доносились крики. Я разогнул прутья и вытащил девушку. Вылил на обрубке еще пузырек зелья и, не дожидаясь, когда конечности волшебным образом отрастут, подхватил ее на руки и побежал. «Грыз, валим!» — крикнул я. Запасливый спутник, как всегда, обшаривал лагерь противника на предмет полезностей. «Пирожок, мы забыли пирожок!» — явно в бреду лепетала девушка. Уже через 5 минут я понял, что убежать не получится. Моя бодрость с таким нелегким грузом быстро просела, а противники стремительно настигали нас. Я принял запрос в друзья от Леи и положил ее на землю. «Убей меня», — взмолилась девушка. «Я не хочу снова оказаться в клетке». «Не окажешься», — улыбнувшись, пообещал я. Враги быстро окружили нас. Разброс левелов был от 20 до 90. Присутствовали здесь как мужчины, так и женщины. Все жилистые и хорошо сложенные. Лица уродливые, напоминают смесь гулей и орков. Кожа разных оттенков желтого цвета, но у парочки была и оранжевого, и даже красноватого. «Еще один чужак», — презрительно сплюнул самый крупный из них. «Дархан Крушитель Черепов. Уровень 82», как подсказала система. «Хотел трусливо украсть нашу кровницу. Не хватило смелости забрать ее силой в честном поединке?» Я гордо выпятил грудь и с вызовом посмотрел ему в глаза. «Я не видел вас раньше. Откуда мне было знать, что вы сами не испугаетесь честной битвы, а не наброситесь на меня толпой, как оголодавшие крысы?» Ответом мне был дружный хохот. «Глорки не боятся никого на свете», — заявил Дархан. «Что-то не верится. Даже мой грызлик выглядит куда более умелым воином, чем вы». Спутник, спешно прятавший в инвентарь честно украденные кресала и кремень, резко выпрямился и, гордо вскинув подбородок, вышел вперед. «Я не без оснований такой наглый. Во-первых, у меня имеется портал в храм, и я в любой момент могу переместиться туда. Во-вторых, у грызлика есть дар совершенно неожиданно обращаться в чудище, что оставит от этих глорков только шведский стол для воронов». «Я бросаю тебе вызов, чужак», — сказал Дархан. «Получено случайное задание — вызов глорков. Вы задели представителей племени глорков за самое ценное, что у них имеется, за их честь. Победите в честном бою минимум 3 глорков. Как принимающая поединок сторона, вы можете выбрать любой тип сражения. По древнему ритуалу глорков все характеристики бойцов сравнятся. Награда. Репутация с племенем глорков поднимется с ненависти до безразличия. Вас, вашего спутника, Лею и пирожка отпустят. Неизвестно. Какого нахрен пирожка? Мелькнула в голове мысль. Если провалите задание, то вы, ваш спутник, а также Лея и пирожок на неопределенный срок попадете в рабство к племени глорков. Игрок Лея, как кровница, будет погибать, пока не опустится до 10 уровня. Принять? Да, нет. Не задумываясь, я принял задание. «Выбирай, на чем мы будем биться», — сказал Дархан. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся я во весь голос. «Биться мы будем вот на этом!» Я упер в харю дерзкого глорка голый кулак.